хочется жить, наслаждаясь этим теплым дождем. И вкусной едой, и спокойным сном. Так хочется пить и по пьяни веселиться потом. Отнимая слезой,